95. Многое не может признать темп событий, ибо в этом разумею не только людей, но и природу. Неожиданные климатические резкости не обращают внимания людей, но такие восстания не могут быть остановлены тайной полицией. Но они уже происходят и действуют на мозг. Конечно, мы знаем о жизни идей, которые не могут прекратиться никакими поколениями. Но люди не верят идеям. 96. Осознание высших сил дается не в школах, не извне, но именно живет в сердце, будучи самым краеугольным воспоминанием жизни тонкого мира. Можно сказать: будьте благословенны, которые сохранили в сердце самое прекрасное. Тучи человечества от забвения самого нужного. Ночь дана как возвышение духа, но люди сказали в неведении: сон подобен смерти. Нелепо сравнивать тайну чудесную с разложением. Нужно от малых лет твердить, что сон называется беседою с ангелами. Когда слова не нужны, тогда начинается познание сердечное. 97. Надзор должен быть очень бдительным, но он не должен являться как знак недоверия. Следует преобразить надзор в сотрудничество и во взаимоосведомление. Меры доверия и тщательность качества должны быть проводимы сверху донизу. Множество полезных мероприятий было опорочено и уничтожено только от ненависти к надзору. Конечно, невежество будет причиной такой нецелесообразности. Когда же люди прозреют в мир тонкий и огненный, они поймут всю нескончаемость отношений. Поистине, кто же вне иерархии? Только невежды или сознательные обманщики могут под различными кличками затемнять иерархию. Но сами будут нести не свободу иерархии, но клеймо рабства. Нужно очиститься от всякой корысти рабства. Нужно с малых лет твердить о свободе дисциплины духа. Можно пробудить всякое достоинство и честь. Ведь без чести человек не может быть честным. Не следует думать, что рабство может быть одобряемо иерархией. Наоборот, мир огненный ищет не рабов, но сотрудников. Считайте мерами чести сердечную утонченность. Так не будем забывать, что в самом каждодневном обиходе заложены основы мирового величия. 98. Нужно иметь явленную заботу об иерархии. Не начальство иерархии, но твердыни любви. Только из любви рождается почитание, которое создает дисциплину. Но немногие любят того, кто им помогает. Значит, велико невежество. 99. Если трудно сосредоточить мысль, то иногда нелегко избавиться от мысли. Между тем, это качество тоже должно быть достигнуто. Врачи подметили навязчивые мысли. Такое состояние может быть не только от одержания, но и от неподвижности мозговых центров. Нужно уметь как бы отложить ненужную мысль. К этому можно делать маленькие упражнения, заставляя себя умышленно переносить мысль, как бы массируя мозг. Многие вообще не понимают, о чем говорим. Но такую неподвижность мозга нужно шевелить различными заданиями так, чтобы предыдущая мысль нисколько не окрашивала следующую. Такая окраска обычно лишает четкости новое образование. 100. Когда будете наблюдать привязчивые мысли, можно усмотреть, что обычно они самого обиходного свойства. Можно назвать их продуктом земли. Но, несмотря на их малое значение, они пытаются состязаться с самыми великими идеями. Нужно очень очищать мозг от этих непрошенных гостей. Конечно, для всего есть свое время. Можно все успеть, но малые черви-точители успевают прогрызть очень твердое дерево. Особенно они любят подточить якорь доверия. Кроме сомнения, можно допустить заслоняющие мысли. Ужасно потерять доверие, оно почти подобно потере общения. Когда вместо общения вдруг врывается немая пустота, ведь это пропасть.